Глава 406. Сражаться с врагом порознь. Часть 1. Через неделю у Камильского острова появилась необычная сцена. Свыше 100 огромных, похожих на замки, парусников, показались на поверхности моря снаружи порта. Ради этой сотни камильских сверхогромных парусников Сацзя потратил все свои деньги, а оставшихся денег хватило лишь на покупку 100 кораблей и продовольствия. Что касается товаров с наибольшей прибылью, то у него не было на них денег, и даже когда Сацзя превысил лимит своей кредитки, ему удалось получить все это. Камильский парусник был в два раза больше огромного мачтового корабля, и чтобы увидеть его верхушку, нужно было поднять глаза. Весь парусник больше был похож не на корабль, а на остров. Если бы был просто один корабль, то мало бы кто удивился, все-таки здесь производились подобные корабли. Но если бы в ряд выстроилась целая сотня таких кораблей, то сцена была бы тем, что обыкновенный человек не мог бы вообразить. Паруса были как облака. На первый взгляд казалось, что вся поверхность моря исчезла, и ее заменили белые паруса, достигавшие небес. Целая огромная гавань была покрыта более чем сотней гигантских кораблей. Посмотрев с волнением на флот перед собой, владелец верфи вздрогнул и сказал: «Небеса – это самая большая флотилия, что когда-либо появлялась в истории, а второй по величине флот состоит только из 50 галер камильского класса. Огромный камильский парусник в два раза больше, поэтому число необходимых для каждого корабля моряков увеличилось в два раза. Таким образом, на 100 кораблях стало 20 тысяч человек». Стоя на причале, Сацзя наблюдал, как носильщики бегают с причала на борт корабля и обратно. Обращаясь к владельцу верфи, он с улыбкой произнес: «Это первый официально созданный мною флот, и это лишь начало, и далеко не конец». Сказав это, Сацзя повернул голову и посмотрел на босса. «Босс, я хочу заказать у вас еще одну сотню сверхогромных парусников камильского класса. Мне интересно, сколько это займет времени?» После недолгих сомнений он посмотрел на Сацзя. Владелец верфи был приятно удивлен, а затем с горечью сказал: «Через полгода мы сможем предоставить максимум 50 парусников камильского класса. Оставшиеся нам придется делать на месте». Пробормотав что-то себе под нос, Сацзя решил: «Хорошо, в таком случае давай для начала приготовим 50 кораблей. Но у меня есть кое-что, что следовало бы прояснить. Если кто-нибудь захочет продать парусник камильского класса, то они должны остаться для меня, и поэтому более высокая цена – не проблема». «Хе-хе», – счастливо кивнул владелец. «Раз ты так говоришь, с твоей репутацией я соглашусь с этим. Не волнуйся, пока есть кто-то, кто продает парусники камильского класса, я сберегу их для тебя». Сацзя зашел за Сян Юнем и остальными и поднялся на флагман. Через несколько часов, когда последний корабль был наполнен едой, флот начал свое путешествие. Все сельские жители бежали на побережье, чтобы посмотреть на уплывающий огромнейший в истории флот. Под их взглядами в течение всего дня порт покидали корабли. Отсюда можно было увидеть, как огромен был флот. В море Сацзя и трое других сидели за круглым столом, ели приготовленный Роджером деликатес. Сян Юнь кивнул: «Этот сверхогромный парусник действительно намного устойчивее. Я даже не могу почувствовать никаких колебаний». Сацзя с улыбкой кивнул и спокойно сказал: «Несмотря на стабильность корабля и очень высокую эффективность в сопротивлении ветру и волнам, наш флот все еще слишком большой. Поэтому, я думаю, мы должны сейчас разделиться». «Разделиться?» – выкрикнули трое, услышав слова Сацзя. Слегка кивнув, Сацзя наколол на вилку кусок мяса и забросил его в рот. Одновременно с этим он продолжил: «Здесь более 100 огромных парусников, которые мы выстроили в человеческую форму, поэтому когда два крыла будут атакованы, мы не сможем спасти их вовремя». Видя, что все, кажется, поняли, Сацзя начал терпеливо пояснять: «Дальше мы идем к острову Бие, который полон агатов. Оттуда мы транспортируем их на другие острова, чтобы продать и заработать много денег». Проглотив мясо, Сацзя продолжил: «Но если вы хотите успешно достигнуть острова Бие и вывести агаты, то должны пересечь треугольник дьявола. В этой области много пиратских кораблей, сформированных авантюристами. Наши потери будут невообразимо огромными». Понимающе кивнув, Сян Юнь решительно сказал: «Раз так, то мы знаем, что делать». Договорив это, Сян Юнь повернулся к Роджеру. «Роджер, ты иди на правую сторону, а я пойду на левую, буду защищать флот там. Николь и босс останутся на кончике стрел и будут выводить флот». Но, услышав слова Сян Юня, Роджер обеспокоенно спросил. Но наш флот состоит более чем из 100 кораблей. Две стороны человеческого корабля очень длинные. Мы не сможем вовремя спасти их. Сян Юнь с горькой улыбкой посмотрел на Роджера и беспомощно сказал. Я знаю, о чем ты говоришь, но нас только четверо. Босс должен быть спереди, а оставшимся троим остаются 4 места для защиты. Мы ничего не можем с этим поделать. Ох, беспомощно вздохнул Роджер и горько сказал. Если бы только у нас был еще один товарищ, тогда мы бы могли разделить флот на 5 секций и смогли бы их какое-то время защищать. Я верю, что не было бы никаких проблем. Сян Юнь безрадостно закатил глаза и сказал. Ты говоришь чепуху. Конечно, мы все желаем иметь больше товарищей, но ты также должен знать, что у всех очень высокие требования к своим товарищам, и после такого долгого путешествия ты видел хоть кого-нибудь, кто бы соответствовал нашим требованиям. После слов Сян Юня Роджер полностью замолк. Посреди тишины все, наконец, закончили есть, после чего Сян Юнь с Роджером попрощались и начали преодолевать обширное пространство моря, направляясь к сторонам флота. В последующие дни Са Цзя оставался за закрытыми дверьми, выщипывая чешуйки драконьего хлыста. Путешествие было спокойным, пока группа не вошла в треугольник дьявола. Бам, бам, бам, после тяжелого стука в дверь послышался резкий голос. Докладываю, одновременно были атакованы две стороны флота, а перед нами появилось 10 пиратских кораблей камильского класса. Положив чешуйки, Са Цзя слегка потянулся и вышел из каюты. Глядя на две стороны флота, казалось, что в битву попал весь флот. Вокруг каждого корабля было по 2 или 3 небольших пиратских судна, которые непрерывно атаковали. Если бы это произошло в прошлом, то такая атака могла бы привести к большим потерям, но это был высококлассный парусник с камильской небесной завесой. Пока они не встретят эксперта как Сян Юнь или Са Цзя, то пираты не смогут атаковать их в течение короткого промежутка времени. По его мнению, весь камильский щит сможет защищать их около 10 минут или около того. Когда этот период времени пройдет, то ранения и потери будут неминуемы, и Са Цзя было ясно, что им требуется уничтожить врагов за 10 минут. Глядя на 10 пиратских кораблей камильского класса, которые постепенно появлялись перед ним, Са Цзя не смог сдержать себя, и у него загорелись глаза. Он повернул голову и сказал алмазному дракону, который был рядом с ним, «Лети вправо и помоги Роджеру разобраться с пиратскими кораблями». Алмазный дракон слегка кивнул и рванул в воздух. Вокруг его тела слой за слоем появилась ледяная броня. Бам! Посреди интенсивных грохочущих звуков алмазный дракон, вошедший в боевой режим, внезапно приземлился на маленький пиратский корабль. Под сильным воздействием бедный пиратский корабль разломался надвое, и алмазный дракон вновь поднялся в воздух, после чего сломался следующий пиратский корабль. Глава 407. Сражаться с врагом порознь. Часть 2. В это же время Са Цзя повернул голову и сказал Николь. Для тебя тоже есть дело. Иди налево и помоги Сян Юню разобраться с флотом справа. Несмотря ни на что, мы должны завершить битву за 10 минут. Услышав слова Са Цзя, Николь обеспокоенно спросила. Молодой господин, я хочу защитить вас. Если я уйду, что вы будете делать с 10 кораблями камильского класса? Азартно глядя на 10 кораблей камильского класса, Са Цзя зловеще произнес. Я хочу эти корабли. Поспеши и иди уже. Я собираюсь ограбить их. Договорив, Са Цзя слегка топнул левой ногой и подпрыгнул в воздух, направляясь прямо к 10 пиратским кораблям. Увидев, что к ним летит Са Цзя, другая сторона на удивление не открыла огонь, а после того, как он приземлился на палубу, лидер пиратов со зловещей улыбкой поприветствовал его. Приглядевшись внимательнее, на стороне одноглазого крепкого лидера к удивлению был кит, которого он отпустил в прошлый раз. Спокойно глядя на кита, Са Цзя горько рассмеялся. Кит же раскрыл рот и сказал, «Капитан Са Цзя, помню, в прошлый раз вы говорили, что если встретите меня вновь, то не поможете нам». Продолжая горько смеяться, Са Цзя кивнул и сказал, «Хорошо, поскольку я согласился, я не буду двигаться. Даже если весь флот будет уничтожен, я признаю поражение. Ты собираешься представить мне этого одноглазого брата?» Слегка кивнув, кит громко сказал, «Это мой старший брат, а также он является известным пиратом в этой области. Все называют его одноглазой черной акулой. Честно говоря, все недооценили кита и не ожидали, что он приведет такую большую пиратскую флотилию. Хотя Сян Юнь недавно прорвался через узкое место, но до сих пор никто так и не знал, какой сферы он достиг. Судя по предыдущей ситуации, сегодняшнюю битву можно было назвать обреченной. Однако как мужчина он должен был сдержать слово. Подумав об этом, Сацзя кивнул одноглазой черной акуле и сказал: «В таком случае я возвращаюсь и не буду вмешиваться в эту битву. Пока ты можешь победить моего брата, все будет зависеть от тебя». Не прекращая говорить, Сацзя развернулся и пошел к борту корабля. Хаймэв, как только он сделал несколько шагов, сопровождаемых холодным фырканьем одноглазой черной акулы, свыше сотни пиратов быстро окружили Сацзя посреди палубы. Одновременно с этим из корабля выбежало большое количество пиратов, которые окружили Сацзя тройным кольцом. Он огляделся, окидывая взглядом 400 пиратов, собравшихся на палубе за короткий промежуток времени, и восхищенно покачал головой. Хотя это были галеры камильского класса, пиратские корабли все же были пиратскими кораблями, и их основное внимание было на сражении. Пока Сацзя думал, одноглазая черная акула надменно сказал: «Урод, не будь слишком высокомерным, где ты, по-твоему, находишься? Думаешь, что можешь приходить и уходить, когда заблагорассудится? Босс, нет, пожалуйста, не надо». Он знал о силе Сацзя, и ему было нелегко заманить его в смертельную ловушку после сказанного обещания. Но теперь его босс взял инициативу на себя и начал провоцировать Сацзя. «Разве этот старый син не ест мышьяк?» Устав от жизни, Кит все еще отчетливо помнил слова Сацзя о том, что он был в море живым богом. Только от одного взмаха его руки на поверхности моря появлялся водоворот. По сравнению с ним, с его братьями было намного проще иметь дело. Встретившись с угрозой одноглазой черной акулы, Сацзя легонько повернул голову и с улыбкой обратился к Киту. «Извини, но ты тоже это видишь. Это не я хочу драться, а они хотят меня атаковать. Бум, бум». Пока Сацзя говорил, его правая нога непрерывно топала. Волны алмазного удара, следуя движениям Сацзя, стоявшим в центре, постоянно подавались вперед. Сацзя, уже достигший уровня великого мага, выпустил алмазный удар, что был полностью несравним с прежним. Из-за мощного воздействия алмазно-ледяной осколок было похож на пушечное ядро, и от атаки окружающие пираты мгновенно разбились на куски льда. После 6 последовательных ударов вся палуба стала чиста. За исключением одноглазой черной акулы и кита, все пираты превратились в жалкие кучки льда на палубе. Сацзя высокомерно выпрямил тело и с презрением посмотрел на одноглазую черную акулу. «Тебя, что осел в голову ударил? Ты действительно пытался использовать обыкновенных моряков, чтобы окружить меня?» Глядя на жуткую сцену, одноглазая черная акула молчал. Только сейчас до него дошло, что враг перед ним не был простым торговцем. Он был авантюристом извне великой торговой дороги. Будь то пираты или торговцы, мореплаватели, которых все нанимали, были обыкновенными жителями островов с опытом в навигации. Однако их способности были ограничены и могли быть использованы для битвы в море. Этого хватало, чтобы запугивать тех, кто был слабее, но когда встречаешься с развращенным магом, как Сацзя, то такие моряки были похожи на овощи, ожидающие, когда кто-нибудь их порежет. Глядя на Сацзя со страхом, Кит дрожащим голосом произнес: «Эй, ничего не хочешь сказать? Ты обещал, что не будешь вмешиваться в битву». Беспомощно пожав плечами, Сацзя улыбнулся и сказал: «Я сказал, что не буду ничего делать, но я не настолько глуп, чтобы другие, кто хочет убить меня, не знали об ответных мерах». После слов Сацзя Кит мог только молча раскрывать рот. Они только сказали, что не будут действовать. Однако если вы хотели убить их, то они определенно ответят тем же, и подобное нельзя рассматривать как нарушение клятвы. Пока вы не провоцируете меня, я не буду атаковать вас. В противном же случае, я без хвастовства самостоятельно уничтожу такой маленький флот, как ваш. Услышав слова Сацзя, сопровождаемые адской сценой, все из них, будь то кит или одноглазая черная акула, глубоко поверили этим словам, потому что у него на самом деле была способность сделать так. Тем не менее Кит стиснул зубы и решительно сказал: «Тебе не следует быть слишком гордым. Пока ты не атакуешь, все из вас умрут сегодня. 3 твоих товарища нам вовсе не противники». Бум, бум. Когда Сацзя собирался словесно контратаковать, с левой стороны раздалась серия яростных взрывов. Услышав взрывы, Сацзя, Кит и одноглазая черная акула повернулись в направлении звуков. Под взглядами троих человек вдоль моря летела белая линия, как молния, и куда бы она ни пошла, вновь и вновь сверкали ослепительные белые лучи света. Это же, увидев эту сцену, Кит и одноглазая черная акула онемели. Наконец белая линия становилась все ближе и ближе, пока трое отчетливо не увидели на колеблющейся воде Сян Юня, стоявшего на куске от сломанного корабля и скользившего, подобно стреле, по морю. Сян Юнь гордо стоял на корабельной доске с лицом похожим на древний колодец. Всякий раз, когда он приближался к пиратскому кораблю, он внезапно атаковал лучом света, и где бы 20-метровый острый клинок света не проходил, он разрезал посередине пиратские корабли, после чего они один за другим погружались под воду. По пути Сян Юнь фактически мгновенно уничтожал все корабли доминирующей аурой. Бум, бум. В тот момент, когда трое были потрясены, с правой стороны раздался еще более концентрированный рев. Когда они шокированно посмотрели туда, огромная золотая фигура рванула к ним из моря слева от них. Хотя у фигуры не было крыльев, она могла использовать силу вращения, чтобы лететь и быстро двигаться вперед. Золотое торнадо постоянно выстреливало золотыми шарами, которые, как пушечные ядра, летели в корму пиратских кораблей. Если внушительную манеру Сян Юня можно было назвать высокомерным и тираническим убийственным ударом, то атака Роджера была как яростный пулемет. Золотые сгустки ци, будто они ничего не стоили, полились вниз, и пиратский корабль мгновенно был испещрен тысячами отверстий. Глава 408. Под взглядом Са Цзя, Кита и одноглазой черной акулы Сян Юнь и Роджер использовали разрушительную атаку, которая быстро уничтожила окружающие небольшие корабли. Затем оба одновременно прыгнули в воздух, направляясь в их сторону. Очевидно, Сян Юнь и Роджер уже сошли с ума. Они пролетели через Камильский занавес, безумно мчась к кораблю, где был Са Цзя. Свищ. Со свистящими звуками, Сян Юнь высвободил свою полную силу, которая вызвала гигантское дугообразное лезвие света, что со свистом, изменяя угол, полетело к Са Цзя и остальным. Одновременно с этим тело Роджера начало бешено вращаться. Обе его ноги танцевали в воздухе, как пулеметы. Затем связка золотых шаров боевой ци приземлилась на корабль. «Черт!» — громко выкрикнул Са Цзя, увидев эту сцену. Он не хотел уничтожать этот корабль, являющийся огромным камильским галеоном и стоящий сотню миллионов. В воздухе Са Цзя активировал стража пространства и использовал свое тело, чтобы заблокировать удар Сян Юня. Са Цзя вытянул руку и мгновенно схватил трезубец морского бога. С легкой волной появился извилистый ледяной дракон, встречая золотую волчью голову Роджера. Бам-бам-бам! Посреди горячего грохота сферы золотых волчьих голов непрерывно разбивались о туловище ледяного дракона, из-за чего во все стороны разлетался лед. В конце концов, все золотые волчьи головы были остановлены. Даже если Сян Юнь и Роджер потеряли разум, то увидев фигуру Са Цзя и символ ледяного дракона, они определенно придут в себя. Несмотря на то, что они не знали, почему Са Цзя так сделал, они не могли продолжать сражаться, поскольку их остановил Са Цзя. Размышляя, Сян Юнь и Роджер по очереди приземлились на палубу. Одновременно с ними, с неба спустился Са Цзя, встав между Сян Юнем и Роджером. Увидев эту сцену, Сян Юнь и Роджер не придали ей большого значения. Они знали, что Са Цзя мог заблокировать тот удар меча из-за способности стража пространства. Что же касается атаки Роджера, то это очевидно было в пределах возможностей Са Цзя. Но в глазах Кита и одноглазой черной акулы Са Цзя был просто слишком божественным. Он не только запросто растворил атаки Сян Юня и Роджера, но также у него совсем не изменилось выражение лица, и был очень расслабленный взгляд. Следует знать, что даже если бы одноглазая черная акула смог заблокировать яростную атаку Сян Юня, было бы невозможно для него не сбить дыхание. Игнорируя Кита и одноглазую черную акулу, Сян Юнь с замешательством посмотрел на Са Цзя. «Босс, почему ты останавливаешь нас? Эти парни спровоцировали нас. Разве мы не должны убить их?» «Хе-хе», смеясь, Са Цзя указал на большой корабль под ногами и сказал: «Полное истребление этого корабля, несомненно, верная вещь, но я не могу дать уничтожить его. Это гигантский парусник камильского класса ценой в сотню миллионов. Это сокровище, которое нельзя купить даже за деньги». Роджер моментально понял жадные мысли Са Цзя. Этот парень на самом деле думал получить их корабль. Лица одноглазой черной акулы и кита, слушающих беседу между Са Цзя и двумя другими, стали черными как смоль. Первоначально он хотел ограбить их, но теперь люди, которые были ограблены, подумали о 10 огромных парусниках камильского класса, которые они копили в течение 50 лет. «Это, что это за мир-то такой?» Хе-хе, улыбнувшись и повернув голову, Сацзя обратился к одноглазой черной акуле. «Хорошо, оставь это судно, твои люди могут идти». «Что?» Одноглазая черная акула посмотрел на Сацзя и озадаченно спросил. «Ты на самом деле хочешь отпустить нас? Разве ты не боишься нашей мести?» Решительно покачав головой, Сацзя уверенно ответил. «Конечно же, не боюсь. В треугольнике дьявола уже много пиратов, поэтому нет ничего страшного, если их будет больше или меньше». Договорив, Сацзя удовлетворенно посмотрел на парусник под ногами и кивнул. «Ваш флагман действительно неплох. Я ждал, что ты доставишь мне еще несколько кораблей такого калибра. Для меня ты большой клиент. Хе-хе, как я могу убить тебя?» В сложившейся ситуации он уже понял, что другая сторона даже не смотрела в его глаза. Причина, по которой ему позволили жить, была в том, что они никогда не боялись его и даже надеялись, что он продолжит доставлять им подарочные лодки. Когда глаза одноглазой черной акулы почернели, а его тело начало разрушаться, Сацзя внезапно о чем-то подумал и выкрикнул. «Верно, в следующий раз, когда приплывешь сюда, помни, не привози маленьких кораблей, они слишком малые и нам не нужны. Если вернешься в будущем, то ты должен привести парусник камильского класса, иначе я замучаю тебя до такой степени, что ты захочешь умереть». Кха! Когда Сацзя договорил, одноглазая черная акула больше не мог держаться и выплюнул целый рот крови, и его тело мягко упало. Увидев это, Сацзя нахмурился. «Не притворяйся передо мной мертвым, не умирай тут, я боюсь призраков». После этого Сацзя развернулся и посмотрел на кита. «Я организую для вас двоих небольшую лодку, чтобы вы смогли уплыть вместе с едой и последователями. Что же до этих 10 парусников камильского класса, то я заберу их». Он посмотрел на одноглазую черную акулу, который от отчаяния упал в обморок, а затем на Сацзя. Спустя некоторое время, кит стиснул зубы и решительно сказал: «Хорошо, я согласен». Посмотрев на жалкое выражение лицо кита, Сацзя на мгновение остолбенел. Согласно его пониманию, этот парень не из тех, кто боялся смерти. Так зачем он теперь начал вилять хвостом и молить о пощаде? После недолгих раздумий, Сацзя быстро пришел к пониманию. Кит это сделал из-за одноглазой черной акулы. Для того, чтобы доказать свои мысли, Сацзя посмотрел на кита и сказал: «Как насчет такого? За вашу атаку на нас мы накажем вас. Только один человек останется в живых из вас двоих, поэтому сделай свой выбор». Услышав слова Сацзя, кит без колебаний вытащил из-за пояса пиратский нож и приставил его к горлу. «Хорошо, в таком случае я использую свою маленькую жизнь в обмен на жизнь старшего брата Хэйша. Я верю, что вы все – настоящие герои мира». Пока он говорил, руки кита вдруг напряглись. Клац! Когда сверкнул синий свет, кит почувствовал, что рука стала легче. Он с удивлением посмотрел вниз и увидел, что ятаган в его руке был сломан. Вероятно, кто-то его сломал в критический момент. Когда кит поднял шокированный взгляд, Сацзя восхищенно глядел на него. «Хорошо, я уже принял твою жизнь. С сегодняшнего дня твоя жизнь принадлежит мне, также я позволю жить Хэйша, но ты должен служить мне, как тебе такое? Можешь обещать?» Король китов внезапно встал перед Сацзя на колени и глубоким голосом сказал: «Пока босс черная акула живет, моя жизнь будет твоей. С этого момента я, кит, всем сердцем буду служить тебе. Кит, кит!» Раздался слабый голос одноглазой черной акулы после слов кита. Он повернул голову и, увидев, как одноглазая черная акула пытается встать, строгим голосом сказал: «Не делай глупостей. Жизнь одноглазой черной акулы под моей ответственностью. Чтобы стать таким твоим другом, и жизнь черной акулы не прошла даром». После этого одноглазая черная акула внезапно надул грудь и прорычал: «Отродье, моя жизнь здесь. Если хочешь ее, то подойди и возьми. Ты хочешь использовать меня, чтобы угрожать киту, намереваясь сделать его своим рабом? Мечтай». Хе-хе. Глядя с похвалой на одноглазую черную акулу, Сацзя покачал головой и сказал: «Я не хочу, чтобы кит становился моим рабом. Я восхищаюсь только его характером и позвоночником, поэтому я просто хочу, чтобы он стал моим подчиненным». «Что?» – остолбенел одноглазая черная акула, услышав слова Сацзя. Глубоко посмотрев на одноглазую черную акулу, Сацзя зловеще улыбнулся и заманчиво сказал: «Ты не слишком плох, верно? Иди с китом, и я сделаю вас самым мощным частным армейским лидером в треугольнике дьявола. Порванные паруса, сломанные доски, море. На ветру, подобно лентам, развивался белый давно разорванный на лоскутки парус. Палуба и бок корабля также были вдребезги разбиты, и хотя такой тип корабля был редким в море, они точно не пропадали. Люди называют такие корабли кораблями-призраками. Докладываю. Прозвучал громкий голос за дверью, пока Сацзя был сосредоточен на создании чешуек. Впереди обнаружен корабль-призрак, должны ли мы исследовать его? Глава 409. Корабль-призрак. Зажглись глаза Сацзя, когда он услышал эти слова. Несмотря на то, что он давно прочитал о корабле-призраке, это все еще была его первая встреча с ним лично. На борту так называемого корабля-призрака не должно быть ни единой души. Более того, вещи на корабле в аккуратной манере собираются в сети. Многие из кораблей-призраков могли перевозить огромное количество сокровищ, однако, ни один моряк не посмел бы исследовать такое судно. По легендам, корабль-призрак был кораблем, который атаковали дьявольские духи и который являлся зловещим символом. Тем не менее Сацзя жил долгое время и видел почти все, и призраки были как раз тем, что он никогда не лицезрел прежде. И что с того, если бы он увидел их? Сацзя даже не боялся живых людей, так как он мог испугаться бесформенных существ. Раздумывая, Сацзя небрежно положил чешуйку и решительно произнес: «Немедленно доставьте меня туда. В этот раз я лично изучу корабль-призрак». Пока окружающие разговаривали, Сацзя покинул каюту. Когда Сацзя глядел на полуразрушенный парусник сбоку от флота, его сердце бешено колотилось. Он вдохнул морской бриз и внезапно прыгнул вверх, перелетел через парусник и приземлился на твердую поверхность. Его ноги немного помедлили, а затем Сацзя спустился на маленькое суденышко. Внимательно осмотрев разбитый корабль, Сацзя ощутил очень знакомое чувство. Хмурясь, Сацзя долгое время созерцал окружение. Внезапно его глаза вспыхнули. Этот корабль казался точно таким же, как тот, с которого они ушли после второго испытания. Чем больше Сацзя смотрел, тем сильнее узнавал корабль, пока он не начал подозревать, что это было судно, которое они бросили в прошлом. Чтобы доказать свою догадку, Сацзя направился к каюте. Конечно же, он небрежно толкнул дверь капитанских кают, в которых Сацзя жил прежде. В следующий момент, перед его глазами появилось все то, что было ему хорошо знакомо. Несмотря на то, что снаружи была разруха, интерьер корабля был по-прежнему таким же хорошим, как и раньше. Прикосновение к знакомым предметам интерьера не могло не тронуть Сацзя. Потратив некоторое время внутри каюты, Сацзя не культивировал и не думал о будущем команды. Все время до ухода с корабля он думал о женщине, что заставляло душу Сацзя дрожать. Он болезненно закрыл глаза. Тоска, что была скрыта в глубочайшей части сердца Сацзя, не могла не воскреснуть вновь. В его памяти снова возникла кокетливая улыбка зеленоволосой девушки. Ах, легко вздохнул Сацзя и разочарованно открыл глаза. В следующий момент Сацзя широко раскрыл от шока рот. Он ясно увидел перед собой фигуру со сладкой улыбкой. Она смотрела на него со слезами на глазах. Для того, чтобы совсем разобраться и последовать за Сацзя, Майя на некоторое время ушла. По ее мнению, Сацзя не уйдет так рано, но когда она вернулась в деревню, Майя обнаружила, что Сацзя и другие уже отправились в путь. В отчаянии Майя могла только нанять двух моряков и начать преследовать на паруснике Сацзя и остальных. Но океан был огромен, и поэтому поиски корабля, которого она не знала, были подобны поискам иголки в стоге сена. Поначалу, хоть они и не могли догнать Сацзя, море было спокойно. Но через 2 месяца корабль Майи столкнулся со штормом, в котором погибли оба моряка, а парусник потерпел крушение. В течение следующего месяца Майя в отчаянии следила за волнами. Она проводила каждый день на корабле, глядя на горизонт и надеясь встретить флот, что отправился спасти ее. Она прождала до тех пор, пока на корабле не кончилась еда и свежая вода, но корабля нигде не было видно. Прошло 2 недели. Силу Майи можно было назвать чрезвычайно преувеличенной, но, как говорится, железо есть железо, сталь есть сталь, и паника возникает из-за пропуска одного приема пищи. Майя, голодающая уже 2 недели, стала настолько слабой, что ее сознание впало в некое подобие транса. Когда ее жизнь висела на волоске, посреди яростных парусов, грохочущих под морским бризом, в месте, где пересекаются небо и море, внезапно выплыл гигантский шар белых облаков. Сначала Майя подумала, что это было белое облако, но со временем огромные белые облака, что были неописуемо величественны, появились перед ней. Глядя на невообразимо огромные корабли, Майя почувствовала взрыв волнения, но было то, что заставило Майю впасть в отчаяние. Все эти огромные корабли всего лишь проходили рядом и не обращали внимания на сломанное судно. Первоначально Майя могла позвать на помощь, но из-за двухнедельного голодания у нее не было на это сил. Спустя неделю число кораблей, появляющихся рядом с Майей, постепенно увеличивалось. Корабли разных размеров непрерывно скользили между других, но никто, кажется, не видел ее корабль. И вот прошло 3 недели. Сознание Майи уже стало туманным. Она, будучи не в состоянии ясно думать, смотрела в иллюминатор на гладь моря. На пересечении небес и моря постепенно появилась белая линия, пересекающая горизонт. Под оцепеневшим взглядом Майи белая линия на горизонте становилась ближе и ближе, как будто надвигалась буря. Наконец, когда белая линия приблизилась, Майя поняла, что это был вовсе не шторм, а флот. Прожив так долго, Майя многое повидала, но она и мечтать не могла увидеть такой огромный флот. Бесчисленные огромные парусники образовали невероятную человеческую фигуру, закрывая небо и покрывая землю. Даже в таком обширном океане этот флот оккупировал половину неба и земли. Поначалу Майя не питала больших надежд, но когда она увидела знакомую фигуру, что подпрыгнула на флагмане и приземлилась на палубу, она подумала, что спит. Немного помедлив, человек, что был очень знакомым, аккуратно толкнул дверь и встал у входа на склад. Он совершенно не замечал Майи, что была за дверью, и просто стоял. Радуясь, Майя сжала зубы и вышла перед ним. Глядя на знакомое лицо, Майя не сдержалась, и по ее щекам потекли слезы. После стольких сильных страданий, после балансирования на грани между жизнью и смертью перед ней, наконец появился человек, которого она искала. Пока Майя была приятно удивлена, а ее горло сдавливала обида, человек перед ней вытянул руку, будто бы проверяя, не сон ли это, и сказал: «Боже мой, я снова сплю. Почему ты приходишь только во снах? Ты говорила, что вы встретимся вновь, но где ты сейчас?» Услышав слова, Майя сначала ошеломленно замерла, а затем шелохнулась и бросилась в объятия Сацзя. Она никогда бы не подумала, что парень, который только видел ее настоящее лицо, мог бы так сильно скучать по ней, особенно сейчас, после столь продолжительного и одинокого блуждания в океане. В этом мире все еще был кто-то, кто заботился о ней так сильно. Крепко обнимая парня, Майя выдавила: «Ты большой подлец, почему ты не подождал меня и ушел? Ты просто убежал, так, где я должна была искать тебя?» Жадно обнимая мягкую женщину, он вдыхал знакомый аромат. Спустя столько времени Сацзя внезапно пришел в себя и замер. Затем натянуто спросил: «Эй, в этом мире на самом деле существует призрак?» Сацзя вспомнил информацию, записанную в книге, где было сказано: «Если ты любишь деньги, то на корабле будет много богатств. Если ты скучаешь по человеку, то в каюте появится этот человек, и когда ты увлечешься этим, то умрешь, даже не узнав об этом». Оттолкнув девушку, Сацзя в шоке сделал несколько шагов назад и со страхом сказал: «Эй, ты, должно быть, призрак, верно? Дай-ка мне тебе сказать, что хотя женщина, которую ты материализовал, действительно та, кого я никогда не забуду, но...» Глава 410. Услышав слова Сацзя, Майя сначала остолбенела, но затем горько рассмеялась и покачала головой. Она была на третьем этапе не первый раз, и поэтому знала легенды о корабле-призраке. Однако она бы никогда не подумала, что Сацзя на самом деле примет ее за призрака на корабле-призраке. После некоторых раздумий Майя слабо произнесла: «Я никак не могу заставить тебя поверить мне. Если не веришь, то убей меня». «Что?» — выкрикнул Сацзя, посмотрев на лицо Майи. «Это невозможно. Даже если этот образ был создан призраком, я все еще не способен пойти на такое». Лицо Сацзя было наполнено нерешительностью. Спустя некоторое время, Сацзя внезапно сделал шаг вперед и поднял девушку, после чего глубоким голосом сказал: «Меня не волнует, призрак ты или нет. Пока существует хотя бы ничтожная вероятность, что ты настоящая Майя, я не могу бросить тебя». Говоря, Сацзя с Майей на руках выпрыгнул из кладовой комнаты, легко коснулся ногами палубы и взмыл в воздух, направляясь к флагману. Как только Сацзя приземлился на флагман, маленький корабль, издав отчетливый звук хруста, внезапно развалился на множество кусков дерева, которые поплыли по океану. Майя, крепче обняв руку Сацзя, слабо вздохнула. В этот раз она была обязана Сацзя жизнью, ведь если бы не его своевременное появление, то она бы вместе с лодкой погрузилась в океан. Когда Сацзя вернулся на корабль с женщиной, его никто не посмел об этом спросить, Поскольку Сян Юнь и Роджер были не на борту, а Николь патрулировала судно. Отнеся женщину в капитанскую каюту, Са Цзя приказал на кухне сварить большую миску каши, после чего лично отнес ее Май и начал кормить ее с серебряной ложки. Глядя на влюбленное и нежное выражение лицо Са Цзя и одновременно с этим сосредоточившись на себе, Майя покраснела. Однако она не ела целых 3 недели, из-за чего была слишком голодна, и не могла устоять перед искушением поесть. Через некоторое время она, наконец, закончила с кашей. Когда еда заполнила ее живот, Майя почувствовала силу в теле и попыталась сесть. Вскоре она пришла в себя. Майя была мастером боевых искусств, из-за чего ее контроль над собственным телом был в 100 раз выше, чем у обычного человека. Смотря на Майю, откинувшуюся на его кровати, на ее очаровательное лицо, любуясь ее несравненно прекрасным телом, и вдыхая ее невообразимый аромат, Са Цзя почувствовал, как затряслось его сердце, и рухнул самоконтроль. Он думал о том, как тяжело ему было, пока он размышлял о боли Майи, и как горько он себя чувствовал, пока вспоминал о принятом решении. Са Цзя сжал зубы и громко спросил: «Хотя я даже не знаю твоего имени, но даже так, ты будешь моей девушкой, Сначала опешила девушка, но затем Майя кокетливо вытянула руки, провела по лицу Са Цзя и сказала: «Что, ты не думаешь, что я была создана призраком?» Са Цзя смущенно покачал головой и ответил: «Это было недопонимание с моей стороны, и хотя я не знаю причины, я знаю, что ты – это ты». Договорив, Са Цзя обеспокоенно добавил: «Несмотря ни на что, я действительно люблю тебя, поэтому будь моей девушкой. С нашей первой встречи, я долгое время горько скучал по тебе и чуть не привел всю команду к гибели. Поэтому, Майя с сомнением посмотрела на Са Цзя, недолго подумала и строго спросила: «Стать твоей девушкой, но я не понимаю, что тебе нравится во мне?» Это, почесал Са Цзя голову, горько улыбаясь, а затем решительно сказал: «Мне нравится твое лицо, фигура, тонкий аромат, а также я люблю твою улыбку и хмурое выражение лица. Я не могу описать этого». С подозрением прикоснувшись к своему лицу, Майя в замешательстве спросила: «Я очень красивая?» Встретив вопрос Майи, Са Цзя решительно ответил: «Красивая, конечно же, красивая. Я с уверенностью могу сказать, что в мире нет никого красивее тебя. Неужели тебе никто такого не говорил?» Растерявшись, Майя прикоснулась к своему лицу и слегка покачала головой. С тех пор, как она в 5 лет начала практиковать боевые искусства, она каждый день носила зеленую ткань, закрывающую лицо. Если бы она не боялась, что Са Цзя узнает ее, она бы не показала себя настоящую. Никто не видел ее лица прежде, поэтому как кто-либо мог сказать, что она красивая? Глядя на полный сомнений взгляд Майи, Са Цзя ощутил боль в сердце. Эта милая и прекрасная девушка родилась такой красивой, настолько великолепной, что это можно описать лишь словом «идеальная», но никто никогда не хвалил ее. Майя же нерешительно смотрела на Са Цзя. Она хотела согласиться на его просьбу, хотя они никогда и не думала об этом прежде. Но теперь, поразмыслив, если бы она была его девушкой, то это было бы хорошо. По крайней мере, она не чувствовала отвращения, будучи рядом с ним. Майя больше не была маленькой девочкой. Ей уже было 26. Это было время, когда величайшее желание девушки в партнере также было пиком ее красоты и очарования. Как она могла не хотеть этого? Но даже так, партнер – это не то, что можно решить случайно. За все годы, казалось, что Майя никогда никого не искала, но для нее, единственным человеком, на которого она смотрела, был Са Цзя. Остальные, по сравнению с ним, даже не были сопоставимы с муравьями, и их можно было легко убить. Впрочем, для Майи одно было ясно точно: если дело было только во внешности и теле, то такие отношения долго не продлятся. Внешность со временем состарится, а фигура рано или поздно изменится. Майя кивнула, закусила губу и бесстыдно спросила: «Опираясь на эти слова, то я, находясь здесь, не имею возможности сопротивляться, и даже если ты хочешь взять меня под контроль, то у меня нет сил помешать этому, верно?» «Что?» Резко встал Са Цзя и яростно сказал: «Кто я, по-твоему? Хотя я и не отрицаю, что в мечтах я жажду обладать тобою, но в таком случае мое сердце не будет удовлетворено, а это не то, что я хочу». После слов Сацзя глаза Майи вдруг вспыхнули острым светом. Она слегка опустила голову и мягко произнесла: «Разве тебе не нравится моя внешность и фигура? Разве ты не хочешь обладать мною? Сейчас ты можешь воплотить свое желание в реальность. Я не буду, да и не могу, сопротивляться тебе». Ты, услышав слова Майи, Сацзя начал ходить туда-сюда. Он хотел объяснить, но не мог найти подходящего языка, и это не было тем, что он мог описать словами. Пока Майя глядела на беспокойное выражение лица Сацзя, ее глаза наполнились ожиданием. Пока он может дать ей ответ, на который она надеялась, тогда, даже если ей придется отдать ему все, она будет готова к этому. Все-таки когда женщина, достигшая 26-летнего возраста, определила цель, она не будет так же сдержана, как девушка. Они бы предпочли крепко держать свою цель в руках. Через некоторое время Сацзя перестал ходить, быстро повернул голову и решительно сказал: «Я не отрицаю, что твое тело и внешность смертельно привлекательны, но только этого недостаточно, чтобы тронуть меня». После этого Сацзя отчаянно почесал голову и продолжил: «Я не знаю, что сказать. Твое тело не может олицетворять тебя. Для меня объятия твоего тела, твои мысли, твоя душа и сердце – вот настоящая ты. Вот чего я хочу на самом деле». Надев серьезное выражение, Майя надула губы. «Идеи, душа, сердце. Как ты можешь быть настолько жадным? Если это все твое, спрашивай, как мое тело может быть отдано кому-то иному?» Глава 411. Договорив, Майя подняла голову и быстро нашла лицо Сацзя. Затем она пробормотала: «Но если Майя отдаст тебе все, то что, если ты бросишь Майю? Тебе следует знать, что для женщины, когда определенные вещи уходят, то они никогда не возвращаются». Нежно схватив мягкую и белую руку Майи, Сацзя искренне произнес: «В дальнейшем, а сейчас это бессмысленно обещать. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я, Сацзя, не тот человек, что любит новое и ненавидит старое. В моем сердце, чем дальше вещи, тем более глубокие чувства я испытываю к ним». После этих слов Майя ласково положила голову на твердую грудь Сацзя и мечтательно сказала: «Майе уже 26, и она на целых 8 лет старше тебя, так что скоро она точно состарится. Когда это случится, будешь ли ты так же сильно любить ее? Разве ты не собираешься бросить Майю лишь из-за того, что ее лицо становится старее?» «Хе-хе», — улыбнулся и покачал головой Сацзя. «Старение – это невозможно. Может быть, ты не знаешь, что я самый сведущий в поддержке красоты при помощи контроля воды. Пока я здесь, ты можешь прожить хоть 800 лет и не состариться». Договорив, Сацзя стал серьезен. «Майя, несмотря ни на что, прежде чем ты поймешь, что я обманул тебя, я прошу тебя поверить каждому моему слову. Хотя мне нравится твоя внешность, это не самая важная вещь. Будь дело в этом, то я бы мог слепить женщину, полностью похожую на тебя. Но я хочу не физическую оболочку, а настоящую тебя». С озорной улыбкой Майя интимно потерлась о грудь Сацзя и с покрасневшим лицом сказала: «Раз ты так сильно любишь Майю, то как я могу тебе отказать?» «Что?» Сацзя в экстазе посмотрел на девушку в объятиях и дрожащим голосом спросил: «Так вот что ты имеешь в виду? Ты согласилась стать моей девушкой?» Глубоко закопавшись головой в объятия Сацзя, Майя легонько кивнула. «Если ты не против моего возраста, то Майя готова быть твоей женщиной». Пока они говорили, маленькая рука Майи высунулась из-под одежды Сацзя и тихонько потерлась о твердые мышцы его живота. Затем девушка мечтательно сказала: «С этого момента, Майя, человек Сацзя, и тебе лучше позаботиться обо мне». Ощущая движение рук Майи, Сацзя выдохнул холодный воздух. Все его тело внезапно задрожало, и он схватил небольшие ручки Майи и сказал: «Эй-эй-эй, можешь быть не такой провокационной, я все-таки мужчина, я не выношу провокаций». После слов Сацзя Майя смутилась. Она быстро убрала руки и зло фыркнула: «Кто тебя провоцирует? Ладно, ладно, уходи давай, Майя ложится спать». Смущенный Сацзя встал и вышел из каюты, но даже так Майя отчетливо увидела великолепную палатку Сацзя. Застенчиво улыбаясь, Майя натянула на голову одеяло. Бам! После громкого звука в каюте вновь наступила тишина. В кровати Майя ощущала неповторимый запах Сацзя. Девушка чувствовала себя смущенной и злой, из-за чего крепко сжала кулаки и выругалась. «Какой неромантичный парень! Я редко видела, чтобы он брал на себя инициативу, и он меня отверг, как же это стыдно!» Договорив, Майя подняла постельные принадлежности на макушку, слегка нахмурила красивые брови и пробормотала. «Этот парень, разве он не хочет овладеть мною?» Но по его выражению лица и высокой палатке внизу, все, кажется, наоборот. За дверью раздался голос Сацзя. «Эй, передайте приказ, чтобы все матросы отправились на рыбалку. Принесите мне миску супа из рыбы повелителя на ужин». «Суп из рыбы повелителя?» – удивилась Майя, после чего ее тело задрожало, глаза быстро стали красными, и мгновенно пришло понимание. Причина, по которой Сацзя отказал ей, была не в его нежелании, а в ее слабом теле. Несмотря на то, что это было не таким уж и большим делом, Майя из-за этого ясно почувствовала, что Сацзя на самом деле любит ее. Ради нее он сдержал сильное желание и, несмотря на ее инициативу, решительно ушел. Какая сила воли нужна для такого? Вечером, когда с флагмана поднялся сигнальный огонь, Сацзя вошел в каюту Майи, держа миску с рыбным супом. Посмотрев на большую тарелку с супом, Майя была настолько тронута, что ее глаза вновь покраснели. Хотя это был далеко не первый раз, когда Майя пила рыбный суп, и не первый раз, когда она поглощала суп из рыбы повелителя, с ее точки зрения, это был первый раз, когда суп казался таким вкусным. Он был теплым, ароматным и неописуемо согревающим. Сацзя нежно и осторожно, будто протирая несравненное сокровище, вытер уголок рта Майи. Видя ласковые и неутомимые действия Сацзя, Майя была уверена, что она была в его сердце подобно жемчужине. Пока она думала, Сацзя поставил миску на стол и ласково произнес: «Я уже отправил сигнал. Через некоторое время три моих товарища будут здесь, и я познакомлю тебя с ними». «Хэмэм», кивнула Майя, а затем нежно сказала: «Помоги мне встать, мое нынешнее состояние, это не то, что могут видеть другие». Кивнув, Сацзя нежно взял Майю за талию и ощутил под своими ладонями чрезвычайную мягкость. Талия была настолько мягкая, что ощущение было невозможно описать словами. Несмотря на то, что это было простое действие, чтобы помочь Майе встать, на носу Сацзя появился пот. Майя дразняще посмотрела на Сацзя, после чего с улыбкой спросила: «Эй, принеси мне одежду. Моя слишком грязная, и я не могу носить такую одежду на людях, верно?» Сацзя, слегка ошеломленный, несколько раз покивал. Он вытянул руку и вытащил из пространственного кольца легкую кожаную броню, после чего мягко протянул ее Майе. «Как тебе?» Глядя на розовую кожаную броню, Майя кивнула и дразняще сказала: «Очень хорошо, но у меня мало сил. Поможешь мне переодеться?» Услышав слова Майи, Сацзя ощутил, как внутри закипала кровь, и оцепенел, не зная, что ему делать. Глядя на ошеломленного Сацзя, Майя усмехнулась и нежно оперлась на плечо Сацзя. «Раз ты хочешь, чтобы я была твоей женщиной, то чего ты боишься? Сердце Майи и душа твои, так же как и плоть. Даже Майю это не волнует, так почему же ты такой сдержанный?» Сацзя ошеломленно и грубо уставился с широко открытым ртом на Майю. Глядя на соблазнительную и кокетливую женщину перед собой, Сацзя подумал, что такая красивая женщина уже принадлежит ему, и как бы он ни стал с ней обращаться, его никто не обвинит. Сацзя ощутил, как закипает кровь, которая желала, чтобы он немедленно набросился на девушку и укусил. Однако Сян Юнь, Роджер и Николь могли появиться в любое время, из-за чего это было невозможно выполнить. Сацзя отчаянно вытянул дрожащие руки и потянулся к одежде Майи. Видя нервное выражение лица Сацзя и глядя на его приближающиеся руки, Майя почувствовала слабость в теле и зуд в сердце. Она глубоко вдохнула, быстро схватила легкую броню с кровати и спряталась под кровать, чтобы переодеться. «Забудьте о Сацзя, ведь даже Майя не могла выглядеть спокойной. Она могла только смело говорить, ведь несмотря на то, что она уже не была юной, она по-прежнему была неопытной девушкой». Глава 412. В огромном обеденном зале царила абсолютная тишина. Сацзя, Сян Юнь, Роджер, Николь и остальные восседали вокруг круглого стола. Сян Юнь, Роджер и Николь пристально глядели на Майю, словно о чем-то задумавшись. Спокойно приняв чужие взгляды, Майя тихонько вдохнула и глубоким голосом произнесла: «Только что Сацзя представил меня. Меня зовут Майя. И с сегодняшнего дня я официально присоединюсь к бизнес-группе Сацзя. Надеюсь, что вы хорошо позаботитесь обо мне в будущем». «Подожди». Как только Майя закончила говорить, рот внезапно открыл Сян Юнь. «Майя, верно? Перед присоединением я надеюсь, что ты ответишь на один вопрос. Мы где-нибудь встречались?» Услышав вопрос Сян Юня, руки Майи, державшие нож и вилку, вздрогнули. Но Майя быстро восстановила спокойствие, улыбнулась и кивнула. «Виделись ли прежде?» «Вероятно. В конце концов, мы на Великой торговой дороге, и нет ничего странного, что мы встречали друг друга раньше». Неопределенно кивнув, Сян Юнь сделал небольшой глоток вина со все еще сильно нахмуренными бровями. Ответ Майи его совершенно не удовлетворил. В это же время Роджер, сидящий рядом, спросил. «Хе-хе, прекрасная леди, сколько вам лет? У вас есть муж?» После слов Роджера Майя нежно рассмеялась и посмотрела на Сацзя. Заметив это, Сацзя встал и радостно объявил. «Дайте мне вам кое-что объявить. У Майи уже есть парень. Теперь я официально объявлю, что Майя моя девушка». «Ах, что, ты?» В шоке и неверии встали Сян Юнь, Роджер и остальные. Никто и подумать не мог, что Сацзя скажет подобное. После долгих непонимающих взглядов первой отреагировала Николь. Ее румяные щеки внезапно стали мертвенно-бледными, и она произнесла: «Мне вдруг стало не по себе, поэтому я пойду первая». Говоря, Николь развернулась, будто бы убегала, и неловко выскочила за дверь. После этой сцены выражение лица Майи напряглось, будто бы она обнаружила нечто чувствительное. Подозрительно глянув на спину Николь, Сацзя в замешательстве спросил, что случилось с ней, почему ей внезапно стало нехорошо, может, она заболела. Увидев непонимающее выражение лица Сацзя, Сян Юнь болезненно вздохнул и закрыл глаза. То, о чем он больше всего беспокоился, произошло, и он теперь не знал, сможет ли Николь справиться с узлом в своем сердце. Легко посмотрев на Майю, Сян Юнь спокойно сказал: «Сацзя, полагаю, что сейчас самое время нам поговорить наедине». Сацзя озадаченно посмотрел на Сян Юня и кивнул. Несмотря на то, что Сацзя не знал, о чем Сян Юнь хочет поговорить, он не мог проигнорировать чувств своих братьев. Сказав несколько слов Майе, Сацзя, следуя за Сян Юнем, последовал к носу корабля. На борту корабля Сян Юнь встал лицом к ветру. В это же время Сацзя догнал его и встал в стороне. Он не повернулся к Сацзя. После долгого периода тишины Сян Юнь тяжелым голосом произнес: «Николь любит тебя». «Что?» Сильно задрожал Сацзя и в неверии потряс головой. «Это невозможно, мы партнеры, компаньоны, которые как друзья, как она могла полюбить меня? Когда это случилось? Как так вышло, что я ничего не почувствовал?» Беспомощно вздохнув, Сян Юнь горько сказал: «Конечно, ты ничего не мог почувствовать. Твой разум уже привык думать о той женщине, и ты попросту не мог ощутить эмоции Николь». После этого Сян Юнь посмотрел на Сацзя. «Сейчас я уже отправил Роджера присмотреть за Николь. Тебе следует знать, что эмоциональные дела очень деликатные, и если не справиться с ними хорошо, то команда, вероятно, развалится. Как такое может быть? Как?» Глядя на Сян Юня с мертвым лицом, Сацзя совершенно не мог успокоиться. Сян Юнь беспомощно покачал головой и горько сказал: «Я уже думаю об этом долгое время, но не могу придумать решение. Ты не любишь Николь, а она тебя, да». В этот момент Сян Юнь остановился и после долгих сомнений, наконец, сказал: «На самом деле есть один способ». «Какой? Говори же», — обеспокоенно сказал Сацзя. Стиснув зубы, Сян Юнь решительно ответил: «Способ очень прост. Всего лишь нужно увести отсюда Майю и не разрушать надежду Николь в данный момент. После этого ты можешь медленно пролить ей свет на ситуацию». Договорив, Сян Юнь внезапно выпрямил ноги, и его тело взлетело вверх, падая на корабль. Он сказал, что требовалось, и даже поведал о том, о чем не следовало. Теперь же все зависит от Сацзя. Сацзя стоял на носу корабля, как в тумане. Он никогда не думал, что может произойти подобное, и не мог принять чувства Николь всерьез. Она была его самым важным компаньоном, тем, кто делил жизнь с ним. Однако это было правдой, что он не мог игнорировать чувства Николь, но еще сильнее он не мог пренебрегать чувствами Майи. Когда Сацзя слабо вздохнул, глядя в океан, перед ним беззвучно появилась фигура Майи. Она печально спросила: «Ты собираешься выгнать меня, верно?» «Я...» — растерялся Сацзя. Когда Майя закрыла глаза, из них хлынули слезы. «Я знаю, что девушка по имени Николь любит тебя. Если я присоединюсь к тебе, то она определенно будет очень расстроена и, вероятно, покинет группу». После этого Майя посмотрела на Сацзя. «Николь, твой товарищ, который ты и твои друзья приняли и утвердили, и теперь ты должен выбирать между мной и ней, так?» Зажмурившись от боли, Сацзя крепко сжал кулаки. Он не мог бросить братьев из-за женщины, но было бы правильно бросить женщину из-за брата. Как и было сказано, если Майя останется, то уйдет Николь, а если останется Николь, то уйти должна будет Майя. Это была пара несовместимых противоречий, и кто бы ни ушел, Сацзя не вынесет этого. С легкой улыбкой Майя вытянула руку и провела ей по лицу Сацзя. Забудь об этом, не думай о вещах, которые не можешь сейчас понять. Завтрашним утром все будет в порядке. Поможешь мне добраться до каюты? Я устала. После слов Майи Сацзя потряс головой, аккуратно взял мягкую руку девушки, и они пошли в каюту. После недолгого молчания Сацзя решительно сказал: «Майя, я люблю тебя всем сердцем, и независимо ни от чего я не гоню тебя, ведь если ты уйдешь, то…» Майя нежно ответила: «Не говори этого, вообще не говори, Майя все знает. Сейчас Майя очень устала, и тебе лучше сопроводить ее». По ходу разговора Майя толкнула дверь и вошла в каюту вместе с Сацзя. Когда Сацзя собирался уходить, Майя схватила его за руку и робко спросила: «Не уходи, можешь остаться на ночь?» «Я…» – заколебался Сацзя. Сейчас он был не в лучшем настроении. Глядя на выражение лица Сацзя, Майя вздохнула. «Я знаю, как ты себя сейчас чувствуешь, но считай это моей просьбой». Договорив, Майя использовала силу рук и затянула Сацзя в постель. Спокойно расположившись в объятиях Сацзя, Майя пробормотала: «Хорошо, теперь ты с Майей, поэтому забудь обо всех неприятностях и раздражении. Если ты, будучи с Майей, не забудешь обо всех проблемах, то Майя будет очень разочарована». Под утешительными словами Майи Сацзя провалился в глубокий сон. С тех пор, как он начал культивировать, Сацзя редко спал, но это не значило, что ему не нужно спать. Сацзя спал чрезвычайно крепко. Глава 413. Проснувшись, Сацзя подсознательно ощупал бок. Возможно, в это трудно поверить, но несмотря на то, что они спали в одной каюте, в одной постели и под одним одеялом, ничего не произошло. Под утешительными словами Майи, Сацзя погрузился в глубокий сон, и когда очнулся, то почувствовал, что его голова прояснилась, и у него появились силы справиться со всеми трудностями. Однако после долгого обыска каюты, Сацзя не нашел Майи. Пока он ошеломленно оставался на месте, со стола раздался грохот. Он повернулся и увидел белый клочок бумаги под чайной чашкой, которая из-за ветра издала звук. Сацзя подозрительно сел на кровати и небрежно схватил записку. Он внимательно прочитал ее, а затем быстро вскочил. «От Майи: дурачок, я ухожу, не ищи меня. Я не хочу разрушать твою команду, потому что знаю, что для достижения своей мечты ты должен положиться на своих друзей. Майя не хочет быть бременем и тем более не желает становиться разрушителем. Давай больше не будем говорить об этих печальных вещах. Сейчас ты все еще слишком молод, и хотя я уже была у твоих губ, но ты обнимал меня и спал всю ночь, ничего не делая. Это заставляет меня быть очень неуверенной в себе, и несмотря на то, что я старше тебя, я не хочу быть твоей матерью. Что ж, я больше не хочу говорить. Не беспокойся о Майе, она хорошо позаботится о себе. А когда ты станешь старше, более зрелым и найдешь способ разрешить возникшую проблему, то Майя определенно вернется. Майя – зрелая женщина, и она не хочет создавать тебе проблем. Тебе лучше работать усерднее». Дрожа, Сацзя еще долго держал письмо в руках. Внезапно он резко распахнул дверь и бросился на палубу, где схватил капитана и спросил: «Эй, кто-нибудь покидал корабль этим утром?» Капитан в замешательстве посмотрел на Сацзя и ответил: «Нет, как кто-то бы мог покинуть корабль без ваших указаний? Даже если кто-нибудь сбежит, то я тут же извещу вас об этом». Сацзя разочарованно отпустил руки. Он никогда не видел способности Майи лично, и если она была способна незаметно приблизиться к нему, то, если бы она захотела, никто бы не увидел ее ухода. Немного подумав, Сацзя глубоким голосом приказал: «Хорошо, иди и проверь, не стало ли спасательных шлюпок меньше, а затем немедля доложи». Услышав слова Сацзя, капитан не посмел медлить и лично повел моряков проверять. Вскоре он, обливаясь потом, вернулся: «Прошу прощения, одной шлюпки не хватает. Не знаю, когда это произошло, но я уверен, что все это время за нами кто-то наблюдал». И спустив долгий вздох, Сацзя покачал головой: «Забудь, это не твоя вина. Как бы ты заметил, что она уходит? Можешь идти, и будь начеку». Капитан прискорбно вытер со лба пот и обеспокоенно развернулся, чтобы убежать. Сацзя всегда был дружелюбным с остальными, и никто бы не подумал, что Сацзя – трус, которого можно легко запугать. По дороге, где они столкнулись лишь с одной большой битвой, мелкие налеты не прекращались. Несмотря на то, что Сацзя было только 18,5 лет, и он был похож на ребенка, с точки зрения жестокости, он не уступал никому другому. Независимо от того, был ли это капитан или команда, все они видели, как Сацзя безжалостно уничтожает пиратов каждый день, не оставляя никого в живых. Тем не менее, хотя Сацзя относился к врагам холоднее, чем было зимой, к своим людям он был очень великодушен. Работая на корабле Сацзя, команда получала больше дохода, чем за год у других работодателей, и кроме того, Сацзя никогда не наказывал членов команды, а они в свою очередь не смели вызывать проблемы на его корабле. Вернувшись в каюту, Сацзя сел на кровати и устремил пустой взор в океан. Он всегда чувствовал, что у него все хорошо, и что все в пределах его досягаемости. Однако из-за этого происшествия Сацзя обнаружил, что в мире было множество вещей, которых он не понимает. Вечером Сацзя вновь запустил сигнальный огонь, чтобы собрать Сян Юня, Николь и Роджера. Все снова расселись вокруг круглого стола, и Сян Юнь с Роджером продолжили вести беседу и смеяться как обычно. Немного погодя, Сян Юнь попытался начать разговор. «Босс, почему не видно Май? Она больна?» Слабо вздохнув, Сацзя тяжелым голосом ответил. «Нет, она не больна. Она ушла». Услышав эти слова, Николь подняла голову и шокированно посмотрела на Сацзя. Одновременно с этим Сацзя повернул голову и посмотрел прямо в глаза Николь. «Николь, возможно, я игнорировал твои чувства прежде, но я не хотел этого». Николь вздрогнула. Ее глаза быстро покраснели, и она тихо опустила голову. Николь с болью закрыла глаза. Кого она могла винить? Кто сказал ей ничего не говорить? Если бы она не говорила и просто сидела в раздумьях, то никто бы ничего не узнал. Хотя Николь долгое время общалась с Сацзя, она никогда не показывала признаков симпатии к нему, а только тайно любила его. И дело вовсе было не в том, что у нее не было шанса, а в том, что у нее не было шанса схватить и удержать эти возможности. Николь знала, что Сацзя по-прежнему заботится о ней, иначе он бы не позволил Май уйти. Причина, по которой он дал Май уйти, была в ее чувствах, но это не было тем, что она хотела видеть. Она знала, что Сацзя, уже объявивший, что Майя его девушка, должен был заплатить за это глубокими эмоциями. И теперь, когда Майя ушла, его боль определенно не была такой легкой, как казалось на первый взгляд. Сейчас, хотя Майя ушла, было очевидно, что она успешно победила в борьбе за сердце Сацзя. И хотя она осталась, Сацзя, который чувствовал вину перед Майей, определенно не примет ее. Николь знала, что Сацзя был очень ответственным человеком, который не даст себе подвести своих друзей. Думая, Николь с серьезным выражением подняла голову и пристально посмотрела на Сацзя. «Это не твоя вина, а моя. Я не воспользовалась возможностью и не сказала тебе, что влюблена в тебя». Сделав небольшую паузу, Николь продолжила. «Однако, если ты дашь Май вот так вот уйти, то это будет абсолютно нечестно и к ней, и ко мне. Независимо ни от чего, я надеюсь, что ты найдешь ее и вернешь». Подозрительно посмотрев на Николь, Сян Юнь недоуменно сказал: «Глупая девчонка, о чем ты думаешь? Твой любовный соперник ушел с таким трудом, так почему ты?» Николь решительно покачала головой и твердо произнесла: «Сацзя и я познакомились относительно рано, но мы не смогли ухватиться за эту возможность. Несмотря на то, что Майя и Сацзя вступили в контакт сравнительно поздно, было очевидно, что она схватила этот первый шанс всеми чувствами, и поэтому у нас всех есть квалификация следовать за Сацзя». Договорив, Николь повернула голову и глянула на Сацзя. Но, несмотря на то, что Майя уже ушла, ее силуэт все еще остается в сердце Сацзя. «При данных обстоятельствах невозможно, чтобы Сацзя принял мою дружбу, так?» Кивнув, Сян Юнь согласился. «Твои слова имеют смысл. У Сацзя нет других недомоганий, но его чувство ответственности очень сильно. И теперь, когда Майя ушла, Сацзя из-за чувства вины определенно никого не примет». Николь легонько кивнула и решительно сказала: «Лишь после того, как мы найдем Майю, у нас будет честная конкуренция. Иначе это будет нечестно ко мне и к Майе, а также будет причинять боль Сацзя, а я этого не хочу. Поэтому нужно вернуть Майю. Я не против честной конкуренции с ней». Когда Николь закончила, от входа послышался долгий вздох, после чего там появилась фигура Май. Увидев Майю, Сацзя в шоке встал и с приятным удивлением сказал: «Боже, Майя, ты не ушла?» Горько рассмеявшись, Майя покачала головой и ответила: «Зачем Майе уходить? В море Майя бы не знала, как определить направление. Без помощи моряка, Майя бы не смогла никуда уплыть. Услышав это и посмотрев на матросский наряд, в который она была облачена, все поняли. Вероятно, она хотела смешаться с моряками и тихо сопровождать Сацзя, а слова об уходе были обыкновенной ложью. Она была поставлена в такое затруднительное положение, что это заставило людей немного погрустнеть.